Мой маленький друг, здравствуй. Давно мы с тобой не были в стране сказок. А вот сегодня утром сижу я у себя дома, смотрю твои рисунки, читаю письма, и вдруг влетает в окно огромный воздушный шар. Да, а на шаре записка. Дорогой сказочник, мы очень соскучились. Прилетай на этом шаре, отправимся по сказкам разных народов, жителей страны сказок. И вот я пришел за тобой. Собирайся скорее, собирайся. Мы полетим в страну сказок на этом прекрасном шаре. Он голубой и может лететь высоко-высоко. К воздушному шару за ниточки привязана корзина, в которую нам предстоит сесть. Ну-ка, садись-ка, дружок, садись. Вот так, полетели! И вот ветрам послушный под самой луной несется шар воздушный высоко над землей. А внизу многоэтажные дома, сады, парки, деревья, кусты, фонтаны, башни. Ух ты! Весь город, как на блюде, раскинулся под ним. Эй, маленькие люди, садитесь, полетим! Я вижу сверху твой детский сад, дружок. Ворон! Ворон, видишь? А вот наш дом. Смотри, сверкают крыши. Вон школа, вон базар. Лети все выше, выше. Лети, воздушный шар. Ух, хорошо. Шар летит. Он скоро сливается с облаками. Летит выше, выше облаков. Он несется так быстро, что мы не успеваем смотреть кругом. Ну вот шар покачался в воздухе, опустился, приподнялся и снова опустился. А, мы приземлились. Фу. Ах, как изменилась за это время сторона сказок. Все дома, терема выкрашены розовой, голубой, белой краской. Везде фонтаны, яркие цветы. Трава сказочно зеленая, небо сказочно голубое. Нас встречают верные друзья: Колобок, Золушка, Красная Шапочка, Иванушка и, конечно, Буратино. Все они что-то кричат, здороваются с нами, а мальчик с пальчик подарил букет незабудок. Он знает, что я люблю эти цветы. Винни-Пух с Пятачком преподнесли розу. Я рад, очень рад всех вас видеть, мои дорогие. Теперь мы оставим на время наш воздушный шар и пойдем по сказкам. Нас пригласили в сказки разных народов. Мы идем через одну улицу, вот через вторую, третью, пересекаем площадь трех медведей, заходим в переулок мальчика с пальчик и, наконец...